Глава 14. Узел с загадками. Оперативники разбрелись по дому, исследуя и фотографируя каждый сантиметр. Но, судя по скучающему выражению их лиц, они скорее делали это по долгу службы и не надеялись обнаружить что-то достойное их внимания. «Поищите люк», — подсказал им Виктор Степанович. «Возможно, здесь есть подвал, погреб или просто пустое пространство под полом. И стены простучите на наличие пустот. Куда-то же делось все барахло, если, конечно, оно здесь было». Эва, стоявшая в растерянности посреди комнаты, поймала на себе его недоверчивый взгляд. «Считаете, что я все придумала?» — вспыхнула она, негодуя. «Разум — штука хрупкая», — уклончиво ответил он. «Бывает, от стресса у людей случаются провалы в памяти, или они видят то, чего нет». «Не было у меня ни провалов, ни глюков!» Сердито огрызнулась Эва. «А Люся была, и полотенце за навесками тоже!» «Да верю я, верю!» «Прости», — пошутил неудачно. Виктор Степанович покивал с виноватой улыбкой. «Но ума не приложу, почему Люсе вдруг взбрело в голову уйти из дома, прихватив с собой все до нитки, словно она ушла навсегда. Ведь ты же говорила, что вы с ней пили чай, она рассказывала тебе о своей жизни и упоминала, что этот дом давно служит ей пристанищем». «Так и было!» Люся вела себя вполне дружелюбно, и мы мирно беседовали, но только до тех пор, пока я не нашла медвежонка под ее кроватью. После этого она занервничала, начала путаться в своих словах, вначале сказала, что медвежонок принадлежит ее сыну, а потом заявила, что никакого сына у нее не было, но зачем-то потребовала вернуть ей игрушку. Я отказалась, ведь игрушка может быть уликой, кто-то же принес ее сюда из леса, где его потерял Тарасик. Этого медвежонка он взял с собой из дома. Взгляните, вот пятно от кетчупа. Я сама видела, как он его сюда посадил. Эва приподняла медвежонка, который по-прежнему был при ней, показывая Виктору Степановичу его испачканную мордочку. «Кстати, ты права, медвежонок — вещдок», — согласился он, забирая у нее игрушку. «Его отправят на экспертизу. Следы, волокна, ДНК, все, что обнаружат, будет изучено». Повертев плюшевую улику в руках, он передал ее оперативнику, который, не задавая вопросов, извлек из сумки, перекинутый через плечо, прозрачный пластиковый пакет. Медвежонок, помещенный внутрь пакета, казалось, вмиг потускнел и утратил свое очарование, превратившись в так называемый «вещдок». Эва провожала его взглядом до тех пор, пока он не исчез в недрах сумки оперативника. И ее охватило странное чувство, словно у нее не игрушку забрали, а разлучили с Тарасиком. «Хотелось бы выяснить, есть все-таки у Люси сын», — задумчиво произнесла Эва, поправляя съехавший на бок ремень на своем импровизированном платье. Люся очень разнервничалась, когда заговорила об этом. И мне хотелось бы знать, почему. Возможно, это как-то связано с исчезновением Тарасика и других детей. «А из тебя получился бы отличный сыщик», — одобрительно хмыкнул Виктор Степанович. «Что касается сына...» Он сделал паузу, и его взгляд потяжелел. «Такая информация у меня имеется. Я изучал историю болезни Люси и прочие архивные документы, когда мы искали ее по делу Бенедиктова». «Правда? И что же, есть у нее сын?» Эва затаила дыхание в ожидании ответа. «Есть, но для Люси его никогда не было». «В каком смысле?» Эва почувствовала, как все тело покрывается гусиной кожей. Слова Виктора Степановича вызвали у нее ассоциацию с больничными коридорами, белыми халатами и насилием, совершенным тайно, под покровом бюрократии и оправданным высшими интересами. Виктор Степанович вновь заговорил, и его голос стал безучастным и монотонным, как голос диктора новостного канала. Судя по всему, он тщательно скрывал свои эмоции, отчего события, о которых зашла речь, казались еще страшнее. «Если у женщины с таким диагнозом, как у Люси, рождается ребенок, ему прямая дорога в дом малютки, а затем в детский дом. Как правило, таких женщин лишают материнских прав. Так случилось и с Люсей. Это вызвало у нее сильнейший стресс. Она несколько раз сбегала из интерната и пыталась проникнуть в дом малютки, требовала встреч с сыном, но вела себя настолько неадекватно, что... В общем, в итоге врачи пошли на хитрость и сообщили Люсе, что ее ребенок умер». «Какой ужас!» — потрясенно выдохнула Эва. Но это еще не все. Люся никак не могла смириться с потерей сына, у нее начались затяжные истерики, из-за чего ей кололи сильнодействующие препараты, после которых она подолгу находилась в состоянии овоща. Однако, едва она приходила в себя, все повторялось. В конце концов, для ее же блага ей внушили, что сына у нее никогда не было, а ее воспоминания о беременности и рождении ребенка — это плод ее больного воображения, либо очень яркий сон, который она приняла за реальность. Повисла тишина. Эва ощутила острую жалость к Люсе, женщине, которую заставили забыть самое главное. Ее захлестнуло жгучее чувство вины от осознания, что она вторглась и разрушила тихий и уютный мир, который Люся построила на руинах своей стертой памяти. Теперь этот мир был пуст, мрачен и полон немого невысказанного ужаса, намертво въевшегося в стены. «Что же стало с мальчиком?» — спросила Эва, задыхаясь от наплыва чувств. «Этого я не знаю». Виктор Степанович пожал плечами. «Мы его не разыскивали. С тех пор, как дело Бенедиктова закрыли, судьбой Люси больше никто не интересовался. На тот момент выяснилось, что она официально числится пропавшей без вести с 96-го года, и по этой причине ее выписали из интерната. Руководство и персонал предполагали, что Люся сбежала и погибла, либо покончила с собой, да и мы склонялись к этой версии». Правда, как я уже говорил, некоторые пациенты интерната свидетельствовали о том, что Люся никуда не исчезала, и все эти годы они якобы видели ее в своих рядах едва ли не ежедневно. Однако во время опроса выяснилось, что кроме Люси они видели еще и различных невероятных существ, обитающих исключительно внутри их воображаемой реальности. Поэтому ни персонал, ни полиция не приняли всерьез их слова. «А как звали сына Люси? В деле было его имя?» «Если и было, я его не запомнил». Виктор Степанович задумчиво потер переносицу. Люся называла его Алешей. Вряд ли она могла знать имя, которое было записано в документах. Скорее всего, она сама его придумала. «И фамилия наверняка не Люсина. Можно ли навести справки о ее сыне, не зная ни имени, ни фамилии?» «Даже не знаю. Слишком много времени прошло», — покачал головой Виктор Степанович. Сын Люси появился на свет в 96-м году, за несколько месяцев до ее исчезновения. Сейчас он уже не ребенок, ему должно быть около 30 лет. Возможно, его усыновили, и он вырос в другой семье. А может, уже и своей собственной обзавелся. Стоит ли его искать? «А что если...» Эва вдруг похолодела, подумав о том, что Люся, лишившись сына и стремясь заглушить боль утраты, могла похищать чужих детей, заманивая их в лес. Что она там с ними делала, это уже другой вопрос. Страшно подумать, на какие злодеяния способна пойти убитая горем мать, чей разум изувечен психическим расстройством. Вполне ведь может и жизни лишить, чтобы причинить боль другим матерям, заставить их испытывать такие же страдания от потери ребенка, какие выпали на ее долю. Конечно, еще не факт, что Люси кого-то убила, да и не похожа она на убийцу. Эве хотелось верить, что если Люси и похищала детей, то лишь для того, чтобы скрасить свое одиночество и почувствовать себя матерью, но... Ведь слов пребывания детей в ее доме не было, кроме разве что медвежонка Тарасика. «О, нет», — содрогнулась Эва и, отогнав жуткие мысли, спросила... «В каком году, вы говорите, начались исчезновения детей?» «В 99-м». «Спустя 3 года после того, как Люся сбежала из интерната. А ведь она пожаловалась мне на то, что ей тоскливо жить одной». Глаза Виктора Степановича, внимательно смотревшего на нее, озарились пониманием. Похоже, в этот момент он подумал о том же, о чем и она. «Все сходится на Люсе», — мрачно подытожил он. «Будем разрабатывать эту версию. Правда, я ума не приложу, как Люсе удавалось выманить детей из дома, ведь они убегали сами». «А как она разгуливает по интернату, оставаясь невидимой для персонала?» — напомнила ему Эва. «Мистическая женщина», — усмехнулся Виктор Степанович в растерянности, разводя руками. Эва догадывалась, что он это скажет. На душе у нее заскребли кошки. Ведь если в этом деле замешаны мистические силы, полиция с ними не справится. Где-то она слышала о том, что некоторые психически больные люди на самом деле не больны, а одержимы бесами. Вдруг и в Люсю вселилось потустороннее нечто коварное и злобное, жаждущее лишь одного — человеческих страданий. В голове Эвы закружились мысли о древних обрядах с жертвоприношениями, о ведьмах, которые пьют детскую кровь, о нечисти, таящейся в дремучих лесах и способной принять любой облик, например, притвориться девочками-близняшками в ярких ситцевых платьях. «Знаете, а ведь я, кажется, видела пропавших девочек, о которых вы рассказывали». Вдруг выпалила Эва, неожиданно вспомнив об этом. «Каких девочек?» Виктор Степанович, отвлекшийся на разговор с оперативником, повернулся к ней, удивленно вскинув брови. «Анютку и Аленку, внучек бабушки Агафьи, которая ищет их до сих пор. Сегодня утром они стояли на опушке леса напротив нашего дома, как раз тогда, когда я выглянула в окно и заметила убегающего Тарасика». «Хм. Почему ж ты решила, что это Анютка и Аленка?» «Ну а кто же еще это мог быть?» — растерялась Ева. «Они выглядели так, как вы описывали, обе черноглазые и похожи друг на друга, как две капли росы». «Это интересно. А как они были одеты?» «В желтые платьица... Ой, нет, в платьицах они были во сне». «Во сне?» В голосе Виктора Степановича послышалось недоумение. «Да, во сне. Они вначале приснились мне, а потом я увидела их в окно. Они скрывались в зарослях, в тени, и одежду я не разглядела». «А ты уверена, что не путаешь сон с реальностью?» Честно говоря, даже не знаю. Вполне возможно, что в тот момент я толком еще не проснулась, и девочки мне почудились. А может, это были призраки. Вы когда-нибудь видели призраков? Как считаете, они могут причинить зло?» Виктор Степанович вздохнул и огляделся с таким видом, словно не сомневался в том, что призраки находятся прямо здесь, притаившиеся в темных углах, где скопился и уже начал расползаться по всей комнате предвечерний сумрак. «Я был советским милиционером и долго не поддавался всяким суевериям, но с тех пор много воды утекло. Сейчас я уже не так категоричен, как раньше, но как бы там ни было, все то зло, с которым мне пришлось столкнуться в жизни, творили не призраки. Виновники преступлений всегда были обычными людьми из плоти и крови, однако я допускаю мысль, что они, сами того не осознавая, могли пользоваться поддержкой темных сил». «Это так похоже на Люсю, мне кажется, что в нее что-то вселилось. Я почти уверена, что она причастна к исчезновению детей и... Тарасика». Эва собиралась сказать кое-что еще, но ее отвлек лай собак, донесшийся снаружи. Бросив взгляд в окно, она увидела там двух мужчин в камуфляже, которые вели за собой овчарок, удерживая их на коротком поводке. «Кинологи подъехали!» — воскликнул кто-то из присутствующих в доме, и все, включая Виктора Степановича и Эву, разом двинулись к выходу. Кинологи с собаками поджидали их во дворе, остановившись у растрескавшегося крыльца. Полицейские перебросились с вновь прибывшими сотрудниками парой скупых фраз, из которых следовало, что поиски Тарасика в лесу продолжаются, но результатов пока нет. Потом собакам дали обнюхать тряпку, найденную в доме Люси на полу рядом с печью, и четвероногие помощники, низко опустив головы, натянули поводки, увлекая кинологов в сторону соседнего участка, тонувшего в бурьяне. Перебравшись через редкий, почти полностью рассыпавшийся забор, вся группа медленно двинулась дальше, продираясь сквозь заросли кустарника. Собаки уверенно вели их куда-то и, наконец, остановились возле старого колодца с бревенчатым срубом, накрытым крышкой, сколоченной из грубых досок. Над колодцем высился ворот с толстой засаленной веревкой, уходившей под крышку. Колодец явно заинтересовал собак. Они начали принюхиваться и тихо зарычали, словно почуяли что-то. Оперативники откинули крышку, и та упала на землю с глухим костяным стуком. Из черного колодезного зева дохнуло холодом и повеяло затхлостью, с примесью чего-то резкого, несвойственного этому месту, похожего на запах каких-то лекарств и, как ни странно, специй. Один из оперативников принялся крутить ворот, и веревка медленно, виток за витком, поползла вверх под пронзительный скрип разболтанного механизма, похожий на тонкий душераздирающий крик. Все замерли в тревожном ожидании, и, казалось, даже воздух над колодцем сгустился от всеобщего напряжения. Вскоре из колодезных недр выплыло то, что находилось на другом конце веревки. И это оказалось не ведро, а огромный тряпичный узел, белоснежный и ажурный, как скатерть на столе в доме Люси. Собственно, это и была та самая скатерть, связанная углами и набитая Люсиными пожитками. Эва сразу узнала ее, а затем и вещи, когда оперативники распотрошили узел, предварительно опустив его на землю. Среди содержимого замелькали знакомые Эве вафельные полотенца, пестрые занавески и наволочки, помеченные клеймом ПНИ номер один. Внезапно собаки заскулили, отползли в сторону и, почесывая морды передними лапами, принялись отчаянно чихать. Кинологи засуетились рядом с ними, разглядывая что-то на земле, а потом один из них воскликнул с досадой. «Вот же хитрое бестие, это ваша Люся! Она тут повсюду жгучий перец рассыпала и еще какую-то едкую гадость. Следы скрыть пыталась. Ну все, сегодня наши псы уже не работники». Кое-кто из присутствующих тихо выругался. Кто-то раздраженно сплюнул сквозь зубы. И послышалось чье-то унылое ворчание. Этого следовало ожидать, я уже сталкивался с подобными случаями. «Все же мы нашли кое-что, а значит, псы отлично сослужили свою службу», заметил Виктор Степанович и склонился над распахнутым узлом. «Взгляните-ка лучше на Люсин хлам, чего только нет». Рукой в грубой перчатке он разворошил груду тряпья, спутанного так, словно вещи бросали в узел охапками, в большой спешке, а затем изумленно воскликнул. «Ого! Да тут одежда и обувь на любой возраст, от мала до велика». Эва, стоявшая чуть поодаль, почувствовала, как холодный ком подкатывает к горлу. Она сделала шаг вперед, потом еще один, и заглянула через плечо Виктора Степановича. Увиденное вызвало у нее шок. Там были детские курточки и ботиночки, шапочки и рукавички разных цветов и размеров. Что-то откровенно девчачье, розовое, желтое, с цветочками и бусинами. Что-то мальчиковое, темно-синее, серое, с рисунком в виде машинок или солдатиков. Все вещи выглядели сильно поношенными и старомодными. В глаза ей бросилась синяя курточка на трехлетнего малыша с вышитыми на карманах длинноухими зайчиками. И она отшатнулась, прикрыв рот рукой. Рядом послышался голос Виктора Степановича. «Да уж, честно признаюсь, не ожидал». Он обвел тяжелым взглядом притихших оперативников. «Наверное, это все, что осталось от детишек, которых мы искали все эти годы». «Погодите-ка, так дети летом пропадали, а тут одежда на все сезоны?» — возразил кто-то. «Либо она принадлежала другим детям, либо... Ну, не знаю, может, Люся просто барахольщица и тащила в свой дом вещи с помоек?» «Ну да, и зачем ей детские вещи?» — скептически хмыкнули ему в ответ. «Тут явно какая-то загадка. Может, она похищала детей где-то еще, в других населенных пунктах, потому они не учтены у нас, как пропавшие. Или же дети все наши учтенные, но Люся держала их у себя какое-то время, для них и раздобыла теплую одежду», — прозвучало чье-то предположение. «Не будем гадать на кофейной гуще. Давайте-ка за работу, все это надо упаковать для экспертизы», — заявил старший опергруппы. «Ну а чтобы раскрыть все загадки, мы должны найти Люсю». «Как же ее найти, если она уже 30 лет в розыске?» — тихо пробормотала Эва, ни к кому конкретно не обращаясь. Это были просто мысли вслух, но ее услышали и ответили. «Раньше Люсю не подозревали в похищении детей, поэтому никто ее особенно и не искал. Пропала и пропала. Работникам ПНИ меньше забот. Искать ее начали только год назад, как свидетельницу по делу Бенедиктова, но в итоге необходимость в ее показаниях отпала, других свидетелей и улик было предостаточно. Теперь же она никуда от нас не денется». Эти слова, произнесенные старшим опергруппы, внушали Эве доверие, и она немного успокоилась. Но отчаяние, зиявшее в ее душе черной пропастью, не исчезло. Ведь Тарасик до сих пор не нашелся, иначе бы об этом уже сообщили. Разглядывая жуткую коллекцию детских вещей, Эва подспудно готовилась к тому, что вот-вот увидит там вещи брата, и это будет означать, что с ним случилось самое страшное. Она стояла, прижав руки к груди, где тревожно колотилось сердце, и смотрела, как Виктор Степанович и оперативники перебирают содержимое раскрытого узла. Ветер, до этого лениво шевеливший верхушки бурьяна, внезапно усилился и закрутился у подножия колодца, подняв вихрь пыли и заставляя всех прищуриться. В этот момент Виктор Степанович извлек из-под груды детских вещей потрепанную картонную папку с завязками. Пальцы плохо слушались его, пока он расправлялся с веревочными узлами. Эви, наблюдавшей за ним, казалось, что ее сердце вот-вот сорвется и провалится в бездну, зиявшую у нее внутри. Все присутствующие замерли в ожидании, а когда, наконец, содержимое папки предстало их взором, воздух сотряс многоголосый и потрясенный вздох. Внутри лежали разыскные ориентировки с черно-белыми детскими лицами и информация о пропавших. Олег Бежецкий, 3 года, 1999 год. Игорь Манухин, 6 лет, 2004 год. Василий Сорокин, 8 лет, 2010 год. Константин Рыбаков, 7 лет, 2014 год. Сергей Наговицын, 8 лет, 2020 год. Анна и Алена Коробейниковы, близнецы, 5 лет, 2024 год. Виктор Степанович медленно перебирал листовки, и те трепетали в его руках, поэтому Эве удалось прочитать лишь то, что было выделено жирным шрифтом. Лица она толком не разглядела, но заметила, что у мальчика на первой ориентировке, у Олега Бежецкого, с лицом было что-то не так. Оно напоминало отражение в кривом зеркале вроде того, что висело в доме Люси над умывальником. Высоко вздернутая асимметричная верхняя губа не скрывала зубы и выглядела надорванной. А от нее к носу тянулся широкий кривой шрам. Эва знала, что похожие шрамы остаются у детей, родившихся с так называемой «заячьей губой» после пластических операций по устранению этого дефекта. Но либо у Олега дефект был слишком уж выраженным, либо операцию ему сделали неудачно. Его верхняя губа осталась сильно искривленной, отчего складывалось впечатление, что его лицо искажено в злобной ухмылке. Виктор Степанович вытянул руку с зажатыми в ней листовками, передавая их старшему опергруппы. И в этот момент ветер, крутившийся у самой земли, вдруг взвился и вырвал из его пальца всю пачку бумаг. Они взметнулись в воздух и, подхваченные новым порывом ветра, разлетелись в разные стороны. Черно-белые детские лица заметались в темнеющем небе, как стая испуганных птиц.